Глава 99. Более мягкая сторона камня. Как только Джикан исчезает, я поворачиваюсь и вижу, что дело сделано. Теперь двор Гаргулей выглядит точно так же, как тогда, когда мы с моими друзьями приземлились здесь после разрушения Кэтмира. Здесь не осталось ничего, кроме развалин, заросших сорняками. И сейчас при лунном свете они выглядят еще более уныло. Мои друзья здесь, целые и невредимые, и даже с нашими рюкзаками. Здесь же находятся и гаргульи, и они больше не заморожены. Честейн стоит в середине тренировочного круга, его меч все еще поднят. Но затем он обхватывает себя рукой, поворачивается и видит перед собой разрушенный замок, чувствует боль в животе, и вдруг в моей голове раздается его голос, кричащий: «Укрепитесь!» Вокруг меня гаргульи обращаются в камень, как я и надеялась. И тут до меня доходит, что команда, которую я услышала в моей голове, была обращена ко всем гаргульям. Так же, как и тогда, когда со мной говорил Алистер. Только на этот раз я не единственный адресат послания. Я опять поворачиваюсь к Честейну, ожидая, что он тоже обратился в камень. Но он по-прежнему остается человеком и держится за живот, явно испытывая острую боль. «Тебе надо превратиться в камень», — говорю я ему. «Только это может тебя спасти». В его глазах начинает брезжить понимание. «Это сделала ты?» — шепчет он, упав на колени, потому что яд беспрепятственно распространяется по его телу. «Что ты сделала?» Я опускаюсь на землю рядом с ним. «Берегись, Грейс!» — кричит Хадсон, но я не обращаю на него внимания. «Все отойдите!» — прошу я, и мой голос дрожит. «Дайте мне это сделать!» Я гляжу в искаженное лицо Честейна. «Тебе надо обратиться в камень. Только так ты можешь спастись. Только так можно спасти армию гаргулей!» Он оглядывается по сторонам и смотрит на всех гаргулей, запертых в камне. «На данный момент наша армия находится в безопасности». «Но ты не в безопасности. Если ты не превратишься в камень, то умрешь». «А если я это сделаю, то умрет вся армия», — отвечает он. «Если я обращусь в камень, то кольцо окажется без защиты. Любой сможет его взять. Поэтому я буду охранять его так долго, как только смогу». «Тогда ты умрешь». «Значит, так тому и быть. Мой долг состоит в том, чтобы охранять кольцо, и я буду делать это до самого последнего вздоха. Я лучше умру и потеряю кольцо, чем потеряю его потому, что я струсил и первым делом стал спасать себя». Меня захлестывает паника, превращая мои легкие в железобетон, а живот в расплавленную лаву. Честейн должен превратиться в камень. Он должен... Я задыхаюсь, на глаза мои наворачиваются слезы, когда до меня доходит, что этот упрямец собирается вынудить меня снять кольцо с его мертвой руки. И это окончательно докажет мою трусость. «Честейн, я знаю, что я никогда не нравилась тебе. Ты всегда считал меня недостойной», — говорю я. «Но ты должен мне поверить. Я сделала это потому, что у меня была на это веская причина. Причина, которую сейчас я не могу тебе открыть». Мой взгляд скользит по Изи, и я поражаюсь, увидев в ее глазах что-то похожее на слезы. «Поверить тебе?» — спрашивает он. «Той, которая готова истребить свой народ, чтобы забрать это могущественное кольцо себе?» Эти слова бьют меня наотмашь, как он и хотел. Но я заставляю себя отвлечься от сказанного и сфокусироваться на том, что действительно важно. «Я сделала это не для себя!» Восклицаю я, и по щекам моим текут слезы. «И не для того, чтобы истребить твою армию. Ты должен мне поверить. Обратись в камень и отдай мне кольцо. Я обещаю тебе, что защищу мой народ». «Защитишь их?» — он машет рукой, кашляя. «Посмотри на них. Они стали камнем и останутся камнем навсегда. Единственным способом устоять перед ядом, если не считать стазиса, было пребывание внутри нашего замороженного двора. Но тогда они тоже не жили по-настоящему, не так, как они хотели жить. И в конце концов, они все присоединились бы к армии скелетов, и мы оба это знаем. Теперь эти души наконец получили покой, и армия скелетов избавилась от вечных мучений. И в один прекрасный день уцелевшие горгульи смогут жить, не страдая от яда. Но мне нужно это кольцо. Мое дыхание учащается. «И ты думаешь, что я должен просто отдать его тебе?» — с яростью говорит он. «Только трус может ожидать такого. Но я всегда знал, что ты труслива. Ты не смогла показать свой боевой дух во время тренировок, не смогла получить кольцо, победив меня в поединке. А теперь ты готова убить тысячи людей, твоих сородичей, просто за тем, чтобы заполучить кольцо, которое тебе не принадлежит. Ты можешь представить себе что-то более трусливое». «Неужели ты так зашорен и упрям, что отказываешься видеть дальше собственного носа? Ради бога, послушай меня, пока не поздно!» «Ты недостойна того, чтобы я склонил к тебе свой слух. Более того, ты недостойна быть горгульей. И уж точно недостойна быть королевой горгулей. Так что нет, я не стану слушать тебя. И я бы скорее отдал это кольцо вампирам, чем тебе». Его слова ранят меня, но также и злят, потому что он отказывается даже дать мне шанс, как и все в этом чертовом мире. С той самой минуты, когда я прибыла в Кэтмир, мне приходилось доказывать свою состоятельность, доказывать ученикам Кэтмира, что я достойна жить, когда многие из них хотели, чтобы я умерла, доказывать Сайрусу и предводителям остальных видов сверхъестественных существ, что я достаточно сильна, чтобы стать членом круга, и заявить свою претензию на место, которое должно было быть моим по праву рождения, доказывать Джексону, что у меня достаточно сил, чтобы он перестал нянчиться со мной, доказывать Нури, что я достойна ее доверия и что она может рассчитывать на меня в деле спасения ее народа. Черт побери, мне даже пришлось доказывать самой себе, что я достаточно сильна и крута, чтобы быть достойной парой для самого могучего вампира на Земле. Но с меня хватит. Мне надоело доказывать что-то каждому встречному и поперечному. Да, я допускала ошибки. Но есть чертова уйма тех вещей, которые я сделала правильно. И мне осточертело извиняться за то, что я опоздала на вечеринку. Я королева горгулей, и я непременно спасу мой народ. Так или иначе, Чистейн отдаст мне кольцо, даже если мне придется снять это кольцо с его мертвого тела. Поэтому я подаюсь вперед и смотрю прямо ему в глаза, полные гордости и боли. «Тогда твое желание исполнится», — говорю я. «Если я не отдам это кольцо Сайрусу, он убьет сотни подростков, не говоря уже обо всех учителях и персонале Кэтмира. Я не могу этого допустить и не допущу. Я не смогла им помочь, когда их захватили в плен. Но я, черт возьми, смогу сделать так, чтобы они оказались на свободе». Он щурит глаза, будто пытаясь понять, лгу я или нет, но я игнорирую его. «Нет, Чистейн, армия горгулей не погибнет без этого кольца. Я знаю, вы не будете жить, не по-настоящему. Но вы и не умрете», — пытаюсь объяснить я. «Но эти подростки, если я не отдам это кольцо Сайрусу, он будет их мучить. И поэтому, да, я выбрала меньшее из двух зол. Я могла либо позволить армии горгулей продолжать жить не по-настоящему в пределах ее замороженного двора, либо спасти этих ребят. И я выбрала ребят. Но это не значит, что я отреклась от моего народа. Я непременно найду способ исцелить нашу армию и освобожу тебя. И мне, в общем-то, все равно, веришь ты мне или нет. Ты хочешь знать, почему? Потому что я твоя чертова королева, и ты выполнишь мой приказ. А теперь укрепись!» Чистейн кашляет, затем закрывает глаза. И я вижу, как его тело терзает боль. На это тяжело смотреть, ведь я знаю, что эту боль принесла ему я. Как знаю, что он может положить этому конец, но он слишком упрям, чтобы это сделать. «Тебе достаточно было с самого начала сделать одно — сказать мне правду. Предназначение горгульи состоит в том, чтобы защищать тех, кто не может защитить себя сам. И самые драгоценные из беззащитных — это дети. Я бы отдал тебе кольцо в самый первый день, даже если бы это означало гибель моей армии. Горгульи всегда пожертвуют жизнью, чтобы защитить беззащитных, Грейс. От этих слов меня захлестывает стыд, потому что я всегда смотрела на него как на препятствие, на нечто такое, что надо обойти. Мне никогда не приходило в голову, что он может быть нашим союзником, что он может помочь мне всех спасти. И из-за того, что я даже не подумала об этом, я начинаю чувствовать себя плохим человеком, и даже более того, плохой горгульей. Я знала, что горгульи были созданы для того, чтобы защищать, но не понимала, насколько тесно их предназначение переплетено с той задачей, которая сейчас стоит передо мной. Но в этом виновата не только я. Что ж, в следующий раз дай даме шанс, лады? Он кивает, затем разгибает пальцы, чтобы кольцо было легче снять, и говорит: «Для меня было честью вести за собой наш народ и защищать его в течение тысячи лет. А теперь оно твое». Я делаю глубокий вдох и хочу сказать, что я его не подведу. Но уже поздно. Он обратился в камень.